Известие усилило важность того, чем мы занимались. 30 июля 1967 года за громкими бунтами в Детройте, Нью-Арке, Гарлеме и федеральном округе Колумбия разразился бунт в Милуоке. После того, как поползли слухи, что полиция применила силу, чтобы прекратить драку в ночном клубе для черных. Я тоже участвовал в этом бунте, заразившись настроением толпы. Но меня обуяло смятение, когда я увидел, как разворовываются такие магазины, как Сайс. Но это не помешало мне поспешить к торговому центру, где продавали товары по сниженным ценам, торопясь, чтобы его не опустошили до меня. К сожалению, когда я подоспел, вещи моего размера уже разобрали, и мне досталось только то, что я никогда не смог бы носить. Мне повезло, и я не угодил в тюрьму вместе с почти тысячной толпой арестованных, включая моего двоюродного брата Терри, которого поймали в магазине у зеркала за примеркой ботинок. Бунт достиг такого размаха, что вызвали национальную гвардию и на 3 дня установили комендантский час. В ту ночь 3 человека были убиты и около 100 ранено. На фоне этих беспорядков разгоралась война во Вьетнаме. Молодых нищих американцев, как черных, так и белых, посылали на фронт. Большинство из них возвращалось домой в гробах, подсевшими на наркотики или контуженными. Боксер Мохаммед Али был моим кумиром еще тогда, когда его звали Кассиус Клей, и он был никому неизвестным новичком, который потом потряс мир бокса, победив Санни Листона. Но когда он отказался идти воевать, заявив «я не ссорился с вьетнамскими солдатами» и добавил «они никогда не назвали меня черномазом и не подвергли линчеванию», Али превратился для меня в героя совсем другого плана, в героя на всю жизнь, в почти символический образ отца. Определяющим моментом формирования моего сознания в ту пору, как и для миллионов американцев моего круга, стали события, произошедшие в ночь на 4 апреля 1968 года. Вернувшись в школу Святого Бонифация, с марша против жилищной дискриминации, мы с моими закадычными друзьями Гарвином и Зулу, проголодавшись, садимся в комнате для собраний перед тарелками, наполненными пончиками, холодными закусками и чипсами, когда туда вбегает парень в костюме и галстуке из наасп и воет, захлебываясь. Доктора Кинга застрелили. Начинается столпотворение. Все кричат, желая знать, что произошло. Кто-то включил радио, кто-то побежал смотреть новости по телевизору. Мы слушали обрывки репортажей из Мемфиса, Теннесси о забастовке мусорщиков, которую доктор Кинг поехал поддерживать, и о том, как его застрелили на балконе мотеля. Внезапно чей-то голос перекрывает шум толпы. Его больше нет, они убили доктора Кинга. Наступает тишина, шок. Отказ поверить в случившееся. Эти секунды длятся вечно. Волна скорби и гнева поднимается в нас, накрывает, выносит на улицу, и мы начинаем швырять все, что попадается под руку. Безумие, ужас, гнев. Сила этих эмоций, как ночь мятежей, возведенная в сотую степень, хотя безумные разговоры о набеге в квартал для белых, чтобы дать выход гневу, постепенно затихают. 1960